эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Сегодня 6 декабря 2023 года, среда. В этот день чествовали на Руси Александра Невского, а также поминали павших воинов, гадали о судьбе ушедших на войну. Спустя века ситуация, к сожалению, повторяется. Светлая память героям всех времен, силы и победы тем, кто сейчас на рубеже. По одному из старинных календарей этот день называли кануны дня. Впереди главные праздники года. Начинались народные гуляния. Девушки пекли пироги, проводили время за беседами, за гаданиями, славили Мороза, Велеса, который одаривал в этот день людей мудростью, так считалось. А дети отчитывались о своих навыках и умениях. Заслужили ли они подарки? Вот наши слушатели заслужили, очень хорошо потрудились этот год, весь год с нами проводили все время в эфирах, и сегодня на Народном славянском радио мы начинаем живой эфир. Я ведущая Елена Андреева, и в студии у нас сегодня в гостях прикладной психолог, коуч, бизнес-тренер, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Сегодня мы открываем цикл бесед о душе. Что такое душа? Как видели душу наши предки? Здравия, Любовь. Здравия, Елена. Здравия всем слушателям. Непростая тема. Я думаю, нам надолго мы в этом цикле останемся с вами, потому что вообще русский народ, русский язык очень много хранит знаний о душе, которые, ну, я так думаю, стоило бы нам восстановить. Лен, я уже могу прямо рассказывать, да? Я думаю, что мы еще напомним нашим слушателям и зрителям о том, что мы ждем и принимаем вопросы, пока идет эфир, живой эфир. Вопросы принимаются на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио все это время будет Алексей Щербаков. Так вот, что касается души, существует много определений. Вот у нас выступали участники на эфирах, тоже многие говорили, что душа – это дивье тело, душа – это коммуникатор. Так что такое душа? Я думаю, ты нам сегодня и расскажешь. Ну, давайте так, давайте я попробую. Только я не обещаю прям рассказать. Мне бы хотелось, чтобы у нас был разговор в таком образе, что мы вместе с вами подумаем. Потому что каждый из вас, из нас знает, что такое, да, душа. Если, допустим, вас спросить, где твоя душа находится, то есть рука непроизвольно укажет то место, которое человек ощущает своей душой. Правильно, Лен? Я тебя спрашиваю, Лен, как твоя душа сегодня? Что у тебя с душой? Где она? Моя душа сегодня поет. Ведь я сегодня с тобой на эфире. Все ладно. Замечательно. Замечательно. Но, тем не менее, она где-то в теле, да, находится. Она где-то вот, где-то тут. Как-то мы ее ощущаем. Это я к чему? К тому, что мы вообще, как русские люди, мы знаем, что такое душа. Мы ее чувствуем, мы ее ощущаем. При этом поговорить на самом деле есть о чем, потому что сейчас в последнее время такое обилие различных школ, разговоров об энергетике, что русское понятие души начинает как бы стираться. То есть мы начинаем, по сути, терять наше наследие. И вот прежде чем поговорить о том вообще, что такое душа, мне бы хотелось пару слов сказать вообще, как родился этот цикл бесед, то есть почему мы решили такой цикл сделать. Ну, Начну издалека. Началось все порядка более 20 лет назад, когда я начала ездить на семинары Александра Александровича Шевцова, который рассказывал о русской культуре, о мазыках, о носителях скоморошей культуры. И я увлеклась на 20 лет самопознанием, прикладной философией, прикладной психологией. И вот за последнее время я довольно много работаю с людьми, помогаю им, и у меня вызрело решение на основе тех знаний, которые я получала, на основе вот мазыкского мировоззрения, да, то есть как вот старые мазыки видели человека, создать школу душевного здоровья. Сейчас очень много же школ существует, самоисцеления, всяческих правок, ладок, школ здоровья, но они все о теле, да? В лучшем случае они говорят о психоэмоциональном состоянии. При этом, ну, каждый человек психоэмоциональное состояние понимает по-своему. Что это такое, мы не знаем. Почему мы не используем слово «душа»? Ну, наверное, потому что мы его немножечко потеряли. Ну, наука перестала заниматься душой, более того, душа была изгнана из науки, да, если вы разговариваете с кем-то из ученых, вы будете осмеяны, говоря о душе. И помните этот старый, уже сейчас старый, бородатый такой анекдот, да, ну вот что, я хирург, да, говорит, я людей много резал, а души там не видел. Тем не менее, ну, я думаю, что любой живой человек испытывает, кроме физических болей, боли душевные. И, ну, для русского человека, наверное, это очевидно, что есть еще что-то, что у тебя может петь, плакать, смеяться, болеть, куда-то стремиться, куда-то двигаться, куда-то идти. И вот это нечто, наверное, стоит понять, вообще стоит поизучать, поисследовать. Я когда стала вот этот цикл продумывать, ну, я сходу где-то порядка 36 тем просто вот написала, о чем бы можно было поговорить, то есть что о душе можно рассказать. Вот сегодня у нас первая беседа, да, то есть о том, что такое душа. Вот на самом деле мне бы хотелось, наверное, поговорить, как душу видели, как мы с вами понимаем душу. И, может быть, начать даже с такого вопроса. А вообще, зачем нам говорить о душе? Ну вот, вот мы с вами современные люди, да, мы живем в мире технологий. Понятно, что, ну, может быть, не стоит заниматься вот такими тонкими, непонятными, невидимыми вещами. Может быть, стоит просто быть, как мне когда-то объясняли, быть нормальным человеком, да, то есть смотреть, что надо купить, какие новинки, вообще думать о том, как зарабатывать деньги. С чего вдруг вот это желание поговорить о душе? Стоит ли? А мне вот кажется, любовь, я вот прям хочу ответить на твой вопрос. Да, Лен, конечно. Мне кажется, что эта тема, наоборот, очень важная, ведь веками говорят все-таки о душе. Конечно, об этом говорят религиозные структуры в большинстве, да, но что душа – это такой важный ресурс, который там можно даже там обмениваться, там слышать, чувствовать. Некоторые считают, что ее можно там продавать или не продавать, но это очень важный ресурс. Вот. И на самом деле, эта тема важна. Все. Ну, я-то, честно говоря, тоже считаю, что эта тема важна. Просто мне хочется, чтобы наши слушатели попробовали, ну, не просто слушать, да, и принимать все, что я говорю, а попробовали именно задумываться, а зачем? Вот мы сейчас, ну, тратим с вами время, да, то есть мы могли бы поиграть с детьми, там, посмотреть кино, поделать какие-то проекты, позарабатывать деньги, а мы вот таким занимаемся, то есть говорим о душе. Да, Лен, веками, даже тысячелетиями человечество задумывалось, да, о том, что такое человек, из чего он состоит, и как говорили у нас, да, человек – это, ну, в христианстве говорили то же самое, что человек – это единство души и тела. народ знает много слов, которые описывают состояние души. Ну, то есть, если мы будем разбирать именно сам русский язык, мы поймем, что народ это постоянно осмыслял, то есть очень много описаний, состояний, нечто. Да? Так вот, вопрос: вообще, вот мы поговорим о душе зачем? Ну, то есть для меня ответ-то очевиден, для того, чтобы научиться ее ощущать в себе. Потому что то, что мы сейчас имеем, да, то есть, ну, жизнь у нас сложная, да, то есть событий много происходит, а все вот это вот внешний мир на нас постоянно оказывает какое-то давление. И как работать с телом, ну, чем его можно поддержать, я думаю, сейчас не стоит труда залезть в интернет и посмотреть, что делать, когда у тебя болят почки, что делать, когда у тебя болит печень, что делать, когда там у тебя просто плохое самочувствие, да, то есть фармацевтика много всего предлагает, разных веществ, которые тебя всячески поддержат, но оно все про тело. Я вот знала людей, которые, в общем-то, были здоровы телесно, но при этом они были почему-то глубоко несчастны. Так вот, достаточно ли нам, как людям, да, как живым существам, только здоровье физического тела? Ну, давайте поймем, мы вот в этом воплощении, мы воплощены, да, мы посажены в физические тела, и тела надо держать в порядке. Да, ими надо заниматься, да, ну, как минимум, делать зарядку, там, как-то периодически проводить ТО, да, техобслуживание, проводить диагностику. То есть, да, телом надо заниматься. Нужно ли заниматься душой? Что у нас отвечает за внутреннее состояние? И вот современный человек, он как-то не задумываясь, ну, то есть люди же все развитые, кто-то энергетикой занимается, кто-то психологией, психиатрией. И сейчас, ну, я думаю, у многих такие ответы, ну да, психоэмоциональное состояние очень важно. Или да, надо вот своим внутренним миром, внутренним собой заниматься. И тогда вот у меня вопрос, а почему мы говорим о психике, почему мы говорим об эмоциях, почему мы не говорим о душе и чувствах? Ну, у нас же есть с вами русский язык, и мы можем с помощью русского языка вообще-то описывать себя, ну, очень подробно. Вот когда ты начинаешь видеть то нечто, что внутри тебя может с одной стороны болеть, а с другой стороны лететь, то тогда ты на это нечто можешь оказать воздействие. И вот здесь вопрос, да, о чем, вот что там внутри может ощущаться живым, что там живет, то есть кем мы себя ощущаем. Я очень надеюсь, что тут для наших слушателей, по крайней мере, как бы это вот решенный уже вопрос, что это нечто, то, что мы ощущаем внутри себя живым, и есть душа. Вообще народ и видел душу как некое, ну, внутреннее тело, да, которое уже как бы одевается, да, одевается в следующую одежку, в плоть телесную. Ну или мазыки называли это тель. А вот это нечто, то, что способно чувствовать, да, ну, называлось душой. И вот тут дальше у нас с вами начинается исследование того, что наши предки душу видели и осмысляли гораздо глубже, чем мы, их потомки. Ну, по крайней мере, для нас душа одна, да? Ну, то есть мы все-таки изрядно, на нас оказывало воздействие христианская культура, да, то есть на Руси было двоеверие, но, тем не менее, все-таки во многом, ну, мы пропитаны именно христианской культурой, и там душа одна. А вот если мы берем сказки и, допустим, смотрим «Путь Ивана Дурака», да, когда он попадает в некие подземные царства, и там, в этом нижнем мире, он находит медное царство, серебряное и золотое, то мы можем поговорить о том, что вообще-то что-то за этим скрывается. Вообще в сказках очень много подсказок, и я так планирую потом поподробнее поговорить про сказки. Так вот, Мазыки, по крайней мере, видели так, что у человека три души. Душа чувствующая, душа живая, да, жива, и душа думающая. И мы их ощущаем по-разному. И как если вот верить сказкам, да, то вот душа чувствующая, там в сказках описывается как медное царство, на престоле которого сидит дева обиды. Ну и мы с вами знаем, да, если мы самое яркое чувство, доступное современному человеку, ну, во многом это чувство несправедливости, да, или чувство обиды. Нет, безусловно, там есть еще любовь, радость, там много всего, но все-таки обида достаточно яркое чувство, и я думаю, его точно все однажды испытывали. Дальше, если мы спускаемся прямо по своему телесному составу, смотрим, да, ниже, условно говоря, в животе. Что живет в животе? Да? Говорили, живот – это то место, где живо живет. Мне очень нравится этот пример из русского языка, что у нас для одного и того же, казалось бы, места, да, в теле несколько названий. Живот, пузо, брюхо. Странно, да? Либо тоже вот мы когда-то работали, лоб, чело. Почему? Зачем? Кроме как то, что народ видел разные составы, это ничем не объясняется. Так вот, видели так, что там в животе, то есть живет живо, живая душа. И по сказке это серебряное царство. Когда мы за жизнь боимся, да, за жизнь тела боимся, мы где себя ощущаем? Что у нас сжимается? Чувствуете? У нас непроизвольно живот начинает сжиматься, да, то есть, когда мы волнуемся, когда идет прямо страх за жизнь. А вот когда волнуемся какие-то душевные вещи, да, тут душа чувствующая, вот она вот здесь вот, и она может как у тебя взлетать, так и сжиматься в комок, так и убегать куда-то, бояться чего-то, да, убегать в пятки. И вот там герой, когда по этим царствам путешествует, он потом каждое царство познает, собирает его в клубочек, да, то есть вот медное, серебряное, и дальше двигается в золотое. Золотое царство – это здесь. Здесь живет Базилес, Василиса, Василиса премудрая, да, по сказкам, то есть, или по-гречески Базилес, то есть мудрость. София премудрая, душа думающая. Ну и мы все-таки думая, мы во многом ассоциируем именно, вот, ну, мы ощущаем здесь себя, когда думаем. Но это так, это небольшой экскурс. Конечно, надо прямо брать сказку и читать ее, и смотреть, рассматривать, о чем там говорится. Я это привожу просто как пример о том, что когда мы говорим о душе, мы вообще о чем говорим, о какой душе? Вот русский народ, да, видел душу сложно. Причем, если посмотреть описание души, допустим, в песнях, очень часто душа виделась птичкой. Ну, и есть песни, да, пташечка, либо кукушечка, сяду, я скручусь, вспорхну и улечу. То есть про то, как именно душа воспринимается птицей. Вот, и как она крылами все там готова разметать. И я думаю, человек русской культуры, у него должно вот это отозваться. Лен, ты мне тут посвидетельствует, да, нет? То есть это отзывается, что душа с птицей прямо-прямо ассоциируется у русского человека. Ну, возможно, и с птицей, да. Потому что распахну я там два крыла и полечу я. И чувство. Да, да, да, да, ну, да, да, да, да. И отзывается, это, да, отзывается. Во многих песнях есть, да, то, что именно с птицей ассоциируется. Кроме того, что душа, кроме птицы, душу также ассоциировали с мышкой. Мышка это тоже про душу. Это тоже, ну, это не та мышка, которая хвостиком махнула, но это вот мышка. И ты даже ее как-то ощущаешь, ну да, душа. Могли с бабочкой, с какими-то насекомыми ассоциировать душу. Могли видеть так. То есть, но при этом, что еще в народе было о душе, да, ну вот призраки, да, то есть человек современной культуры точно это не может пропустить, а душа воспринимается как призрак или как облачко, да, как что-то такое белесое, внешне похоже на форму, повторяющую форму тела. Вот на самом деле, ну, я предполагаю, что это как бы, опять-таки, это разные глубины описания души, разные ее проявления. И, ну, вот, по крайней мере, когда меня учили, речь шла о том, что душа все-таки это тело. Это тело, которое путем множества там таких сложных переходов воздействует на физическое тело. И здесь, ну, чтобы было понятно, что вот не только русский народ видел душу, да, вот в трех, из трех состоящую, допустим, древние египтяне тоже видели человека, там у них, по-моему, семь тел или семь душ было, да, ну, семь тел, первое сах, это вот телесная оболочка, а после телесной оболочки было тело ку, позднее ка, это когда жизненная энергия, то есть вот то, что остается после телесной оболочки, дальше более глубокая би или в более позднем варианте ба, это сущность, самосущность жизненной силы, и ей могли обладать только боги. После этого шло душа сердца, да, вместилище сознания, ип и леп, и там вот аж шести, семь прописанных тел. Так вот, если мы присмотримся, да, к нашему языку и к тому, как описывается душа в русском языке, вот мы вдруг обнаружим, что у нас тоже есть душа сердца. Что у нас, когда мы говорим, да, вот о каких-то ощущениях, мы тоже говорим, что у нас душа болит или сердце болит. Сердце болит, сердце ноет. А это о каком сердце речь? Это о том органе, который кровь перегоняет. Это он болит? Или мы даже показываем, вот где-то здесь, да, нам больно? Мы тоже говорили о сердце, и тоже русский народ знал понятие о душе как о свете. И там еще есть понятие о духе. То есть на самом деле человек — это, ну, это такое очень-очень сложное устройство, которое, возможно, стоит изучить, потому что когда ты знаешь, как устроена твоя душа, когда ты чувствуешь, где у тебя душа, где у тебя тело, где у тебя там другие переходные тела, ты, соответственно, на эти тела можешь оказать соответствующее воздействие. Ну, например, вот человек плачет, ему плохо, как ему помочь? Каким образом помочь человеку, у которого болит не тело, у которого болит что-то, а он, поскольку у него понятие о душе уже не точное, он даже сказать не может, что болит. Ну, вот я с людьми работаю, я раз за разом сталкиваюсь с тем, что люди, ну, просто даже простого не могут сказать, у меня душа болит. Потому что если бы человек говорил, у меня душа болит, мы бы эту боль бы изучали. Как болит, где болит, почему болит, что твою душу может ранить и как твою душу может ранить. Вот мне бы очень хотелось восстановить вот эту среду знаний, эту культуру знания о душе, когда люди свободно могут рассказывать об ощущениях своей души и выходить чуть шире, чуть дальше, чем за понятие «мне больно», «мне плохо». Ну, это пример просто из практики, да. У человека действительно случилась беда, ему плохо. Я расспрашиваю, где болит, что болит, как болит. Человек не может сказать. Словно вот это вот умение обращать взгляд внутрь себя, мы словно не понимаем, где именно искать то, что болит. У нас словно бы нету языка. Ну, наверное, это всем, для всех мам очень хороший пример. Когда ребенок заболел, да, ты что делаешь с ним? Ты начинаешь его расспрашивать. Скажи, что болит, как болит, у тебя стреляет, у тебя ноет, у тебя где именно болит, у тебя здесь болит. И потому, как он описывает, ты пытаешься понять, так, уже пора в больницу ехать, или пока ничего страшного, это просто ушиб, или надо срочно вызывать реанимацию, да, и так далее. То есть мы учим своих детей описывать боль, боль телесную. А вот как описывать боль душевную, мы не учим. Ну, не знаю, может, кто-то обучает. Это как само приходит, но на самом деле словно бы эта культура утрачивается. Да? А если мы посмотрим на душу, то прямую о душе сложно говорить, потому что, ну, как ее описывать? Только по проявлениям. Да? И вот, Лен, помнишь, я тебя спросила, а, Лен, как ты, как твоя душа? И ты говоришь, ну, она летает. У нас вот эфир, у меня радость, душа летает. Ну, это уже что-то. Ты прямо можешь смотреться, и ты можешь почувствовать состояние своей души. И по этим состояниям, да, то есть, ну, бывает такое, что мы не можем описать сразу нечто, оно слишком большое, и более того, душа исходно, ну, принадлежит другому миру, да. То есть мы с вами в воплощенном состоянии, и мы, чтобы описывать свою душу, можем пользоваться только разумом и речью. То есть мы здесь, а душа вот она там, она откуда-то оттуда. А как описать то оттуда, если разум появляется только когда ты воплотился? И вот мы вот эти «пы», «мы», «ты», да, вот эти междометия используем. Ну, я это вот, а, у, о. Ну, пример хороший, баня, да, то есть там человек раскрывается, то есть тело расширяется, и тело расширяется настолько, что он начинает звучать душой. Так вот эти вот умения ощущать свою душу, распознавать ее движение, ну, мне хотелось бы это вернуть. И во многом это вот работа такая, ну, теоретическая, да, теория по-гречески созерцание, то есть такая созерцательная работа, когда ты просто пытаешься вглядываться и описывать собственную душу. Куда смотреть? Главное, да, куда смотреть? В ощущения. Современному человеку так сложно доверять ощущениям, потому что, ну, а какими приборами ты это померяешь? Ну, вот у тебя ощущения какие-то, они телесные, может, у тебя просто гормональный сбой, да, то есть ты думаешь, там, душа, что-то, тебе объясняют, да нет, это гормоны. Ну, гормоны, безусловно, влияют на твое состояние, они влияют на химию тела. И что происходит с так называемыми гормональными, да, вот этими странностями? Ну, ты ощущаешь себя странно, тебе, к примеру, хочется плакать. А поскольку мы все с вами люди, да, у которых четко выстроена причинно-следственная связь, без этого мы бы не выжили, вот, мы начинаем искать причину, почему плакать хочется. Ну и находим, притягиваем что-то плохое. Но опять-таки, ну это же надо научиться разделять. У тебя тело, у тебя что-то странность по телу происходит. Ну, может, и правда химия там, может, и правда тело сбоит. У тебя не настроение плохое, да, у тебя просто что-то в теле болит. Не знаю, у тебя самочувствие плохое, ты заболеваешь, у тебя сил у тела не хватает. И поскольку, когда, ну, кстати, поскольку мы в теле-то крепко сидим с вами, мы сюда прямо вот ввинчены очень-очень хорошо, то есть иначе мы бы, наверное, сбежали, да, от такой жизни. Вот. Нет, это очень интересная жизнь, но довольно часто хочется куда-нибудь улететь, да, где-то отдохнуть. Кто-то уходит в игры компьютерные, кто-то в музыку, кто-то в телесериалы. Где искать душу? Искать ее внутри тела? Правильно. А как? А как попытаться найти душу внутри тела? Ну, только надо знать. Надо, чтобы ты рассказываешь, какие у тебя ощущения, а тебе второй человек говорит, да-да, это душа, или нет-нет, это вот телесное ощущение. Где еще можно найти душу? В наших мыслях? Ну, безусловно, она там тоже присутствует. В мыслях, в думах. На самом деле, наверное, легче всего душу обнаружить в наших желаниях и в наших порывах. Потому что вот тело, безусловно, может что-то хотеть. Но то, что... Вот самый яркий пример. То, что тело поднимает, да? Усталость. Наверняка все испытывали. Либо болезнь. и вдруг появилось какое-то желание, вдруг появилась какая-то идея. И вот, пожалуйста, сейчас все слушатели, вспомните, как нечто изнутри, это тело, оно сопротивляется, оно кричит: дай полежать, я ничего не хочу, я устала, я хочу отдохнуть. И вот его словно что-то там изнутри берет и поднимает. Мы потом с вами обсудим, я надеюсь, у вас будут какие-то вопросы. Лен, но пока ты будешь за всех отдуваться, да, потому что мне нужна какая-то обратная связь, так гораздо удобнее работать все-таки, когда кто-то что-то отвечает. А вспоминаются такие случаи? Есть такое ощущение, что есть внутри нечто, что и тело поднимает? Конечно, а как же, если она летает? А ведь душа-то к телу у нас же, ну, она привязана, как ты говоришь, сама ввинчена. Поэтому она привязана, она прикреплена. Душа-то полетела, а эта мартышка, хошь, не хошь, раз, встала, поплелась, тоже там задергалась что-то. А потом да, смотришь, да, да. И уже в том же темпе пошла. По детям очень хорошо видно. У меня младшему сыну 8 лет, и вот он сегодня пропускает школу, потому что у него болит горло, и он прям просыпается, надо идти в школу, он просыпается, ему плохо, ему очень плохо, у него болит горло, все тело болит, ему так плохо, ну, ребенка надо оставлять дома. Мы оставляем ребенка дома, но ребенок делает задание, а потом садится играть в компьютер, да, бегает здесь по дому, играет в компьютер, там, играет в свои игры, и я так смотрю, болезнь отступила. Не, у него, правда, там красное воспаленное горло, то есть это не то, что там он хитрит. Просто когда началась душевная жизнь, да, когда ему дали делать то, чем живет душа, болезни нету. И то, что помнишь, Лен, ты вначале сказала, что душа – это большой ресурс. Я все-таки предпочитаю русский язык, я скажу чуть-чуть по-другому. Душа – это кладезь или источник, огромнейший источник нашей внутренней силы. И если вы смогли выстроить свою жизнь так, что душа там живет больше, чем ваша личность или ваше тело, то со здоровьем будет все хорошо. Нет, телом, безусловно, надо заниматься, это само собой, тело тоже надо поддерживать. Ну, мазыки любили играть со словами, поэтому тело часто сравнивали с телегой. Тело, телега, оно должно довести, да, до конца воплощения. Но все-таки то, что и вообще русский народ в целом, это по всем этнографическим сборам проходит, то, что там однозначное понимание, что мы воплощаемся ради какой-то задачи, воплощается именно душа ради той задачи, мы выбираем семью, страну, условия, в которых мы воплотились, потому что нам нужны уроки. Душе, ну, душе, очевидно, есть какая-то потребность в самосовершенствовании. Возможно, это, знаете, как вот если ты в грязь влез, да, и эта грязь начинает сохнуть на коже, да, появляется потребность ее смыть. Вот возможно, что у души такая же потребность в очищении, поэтому мы погружаемся в этот плотный мир, но в противном случае, если бы мы не были бы в теле, да, мы бы сбежали. Ну и, наверное, все знают, особенно в детстве это ярче, это взрослый человек, он может как-то уже, условно говоря, йогой заниматься, да, и идти проходить испытания осознанно, даже делать то, что ему неприятно. А дети, ну, то есть если ребенку что-то не хочется делать или неприятно, он стремится избежать этого. И вот это то, что стремится избежать, неприятное, то есть немножко болезненное, да, это как раз душа. Именно для этого мы пойманы в эти тела, потому что с телом ты далеко не убежишь. Да, ты можешь, как сейчас, ну, я тоже люблю с наушниками походить, ну, и подростки, да, то есть, ну, сейчас, по-моему, по улице идешь, у всех вот эти маленькие уши в ушах, да, то есть ты, тело шагает по улице, а твоя душа там, либо классику слушает, либо рок, либо попсу какую-то, ну, то есть она живет другой жизнью. Особенно если маршруты уже известны, изо дня в день хоженые. Где искать душу? Вот в таких вот порывах и проявлениях. Тоже любопытно, да? То есть вот в русском языке довольно много слов, казалось бы, для одного и того же. Охота, желание, стремление, порывы, потребности. Зачем столько слов, как кажется, об одном? Так вот это не об одном, это проявление чего-то, да, на уровне души, на уровне тела, там, на уровне личности. Вот душа живет порывами. Почему? Ну, потому что там скорости другие. Потому что для души переместиться, условно говоря, там, ладно, на Луну, в другую галактику не проблема. Ну, сны, все же видят сны, да, кто-то ярче, кто-то раньше видел, сейчас просто просыпается и не помнит, но тем не менее, тема снов точно как-то знакома. Ты там путешествуешь во снах с какой-то удивительной скоростью, ты преодолеваешь там бесконечные пространства. Ну, вспоминайте, во сне ты раз и оказался. Если здесь в жизни ты не можешь оказаться там, где захочешь, да, для этого тебе надо полезть в интернет, посмотреть, сколько стоят билеты, накопить денег на эти билеты, купить эти билеты, поехать, надеясь, что не случится какого-нибудь ковида или еще что-нибудь, да, что они отменят рейсы, и что не случится чего-то, что, ну, закончится этот путь твой на земле. Душа стремительна, у души другие скорости. И дети порывисты, дети более порывисты, чем взрослые. Те, кто не верит, ну, просто сходите в первый класс. Вот сейчас, не знаю, сейчас уже как бы середина года, но вот в начале, первые пару месяцев, это прям любопытно. Усадить ребенка, посидеть и послушать учителя. Ну, думаю, многие проходили это упражнение, если не с учителем, то с собой. Просто захватить его внимание. Он туда улетел, туда улетел, туда улетел, туда улетел. Не, и вот начальная школа, там, ну, конец детского сада, начальная школа, оно все занимается одним обузданием, обузданием, остановись, остановись, замри, вот, закрепись, вот ты здесь. Так вот это то, что там рвется, дергается, да, летит, возможно, это и есть душа. Ну, это, по крайней мере, одно из описаний. По крайней мере, через это мы можем ее почувствовать. Да, мы можем ее ощутить. Что еще, как еще мы можем ощутить свою душу? Но она, кроме того, что чего-то хочет, она еще способна что-то испытывать, да? И заметьте, душа испытывает не эмоции. Нет, это эмоции, это позже, это иностранное тело и motion, да, там тоже есть некое понятие о движении. Но русский язык знает, не знает эмоций, русский язык знает чувства. Душа способна чувствовать. Ощущения, с помощью которых душа познает этот мир, это чувство. Ну, любопытная штука. Есть любовь, есть чувство любви, да? Есть страх, а есть чувство страха. Зачем? Почему? Ну, вряд ли кто задумывался, но если задумывались, даже интересно услышать вот эти разные мнения. Пока просто накидываю на подумать, это к тому, о чем хотелось бы говорить на этом цикле. То есть, по большому счету, у нас такое представление цикла «Бесед о душе», о чем мы будем говорить. И я надеюсь, ну, что мне удалось показать, что там много. Можно прям брать кусок и рассматривать там порывы души, чувства, которые душа ощущает, чувствующая душа, думающая душа, живая душа. Чувствуете, там какой-то совершенно другой и, ну, на мой взгляд, безумно богатый мир. Я не знаю, может, вас в школе учили, может, вас где-то учили этот мир познавать, изучать, как-то в этом мире ориентироваться. Ну, мне в жизни повезло, да, я встретилась вот с Александром Александровичем Шевцовым, да, и там, кто захочет, найдете в интернете, у него довольно много книг написано, он исследовал и силу, и душу, и очищение, и разум, очень много. То есть, ну, по сути, вот он, наверное, сейчас является таким хранителем мазыкских знаний, то есть источником знаний мазыков. Мне повезло, мы там занимались и задавались этими вопросами. И каждый раз был вопрос, нужно ли это в современном мире. Ну, могу так сказать. На мой взгляд, люди душевно сейчас болеют гораздо больше, чем раньше. Если почитать вот этнографию, почитать, как жили наши предки, да, наверное, телесно мы сейчас гораздо больше продвинулись. Ну, и правда победили, то есть наука и правда смогла победить многие болезни. То есть и в плане вот познания тела мы довольно далеко. Ну, мы, это человечество, я имею в виду, да. То есть многие болезни просто исчезли. Ну, многие исчезли, появились новые, да, с другой стороны. А вот душевная боль, ну, я смотрела, по-моему, год или 2 года назад, самым популярным, да, в кавычках, диагнозом были стресс и депрессия. Слушайте, как так, сытая жизнь, все же есть. Ну, для тела все есть. Ты можешь каждый месяц менять новую модель айфона покупать. У тебя все есть, ты можешь одежду какую, ну, любую купить, да, себе одежду. Более того, голод, но мы, по сути, не испытываем голода. Ну, то есть, Но, вот, далее, да. может быть, здесь был прав поэт, что душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Но душа не просто обязана, она не может не трудиться, потому что все, что с нами происходит, мы проживаем в душе. Не, ну мы, конечно, можем себя сделать, как это, да, вот в современной культуре говорится, такими отморозками и отморозить ощущения. Да, просто вот мне больно, поэтому я не хочу чувствовать боль. Ну, можно, нет, это возможно, но недолго, потому что если ты не чувствуешь малую боль, к тебе придет большая боль. Ну, просто потому что, ну, вот представьте, ты едет на тебя грузовик, а ты такой стоишь на дороге и такой, а я не буду чувствовать. На меня ничего не давит, мне все равно. Ну, скорее всего, давит. Скорее всего, грузовик сильнее, да, тебя. Боль чувствовать надо, то есть боль приходит как некие сигналы от мира, что что-то не так, что что-то разрушается или может быть разрушено. У меня вопрос, даже вот то, что трудиться душа обязана, безусловно. Еще раз говорю, мы не вольны не трудиться. Все, что с нами здесь происходит, да, мы проживаем. И я подозреваю, ну, для современного человека, наверное, такой пример будет самым ярким, это как компьютерная игрушка, когда картинка бегает по экрану. С картинкой там ничего не происходит. А ты сидишь, да, за пультом управления, там этой мышкой или клавиатурой, и ты весь там. И ты испытываешь чувства. И ты испытываешь все. Там это тело бегает, ну чего, оно рисованное. Ну, окей, 3D, оно рисованное. Оно искусственное тело, но ты живешь в нем как настоящем. Ладно, для кого-то игры рабочие, да, ну, рабочий образ, а для кого-то книги или, ну, фильмы, сериалы. Там на экране с кем-то что-то происходит, а ты хватаешься за сердце, ты радуешься, ты ждешь следующей серии, или ты ждешь, когда же ты можешь закончить эти дела, добраться до книги, забраться там в уютное место, чтобы тебя никто не трогал, и наконец-то почитать. И ты проживаешь там что-то, получаешь какой-то опыт, да? То есть опыт можно получать, вот будучи в теле, но ведь огромное количество опыта мы получаем из книг, из фильмов, из игр, тех же самых. Дети много играют. Ну, про игру вообще нужен особый разговор, мы обязательно поговорим. Так вот, для меня несколько, ну, для меня существует это как вопрос, почему при таком продвижении в телесность, да, то есть в сытость, наверное, это сытость, да, то есть там вещизм такой. Да, у нас может много не хватать, ну, условно говоря, у меня 10-й айфон, а я хочу 15-й. Ну, я прям отстаю с 10-м. Шучу, у меня даже не айфон, ну, к примеру, да, или там у меня такая модель компьютера, а я хочу вот последнюю новую. Ну, вот как бы, вот, ну, вот этим меряется. Ну, у тебя есть, у тебя почти все есть. Ну, у современного человека почти все есть. Даже непонятно, чего хотеть. У детей, у современных, у них игрушек гораздо больше, чем им нужно. Они их теряют. Они их не берегут, потому что, ну, игрушек слишком много, а для души несколько. Как так получается, что достигнув какого-то уровня сытости телесного, мы потеряли вот что-то для души? Почему душа-то болит? Причем, ну, это прям такая неумолимая статистика. Чем более сытое общество, тем больше людей с психологическими расстройствами. Я не могу забыть, мы в свое время проводили с мужем семинар в Германии, ну, тоже вот по подобным темам, и мы провели хороший семинар, людям понравилось, нас провожают, сажают на поезд и говорят, ну, не, все будет хорошо, вы успеваете в аэропорт, вообще без проблем, но если кто-то под поезд не кинется. И я это воспринимаю как шутка, ну, и вдруг смотрю, а они не шутят. Я говорю, а что, вас часто кидаются? Ну, да, говорят, довольно часто бывают. Почему сытая Германия? Ну, это еще было до даже вот той волны эмиграции, то есть там вообще все сыто, но какие-то офигительные пособия, то есть там, ну, там не знаю, там много сытых людей. И кидаются-то как раз не бомжи, нет, бомжи как раз там цепляются за жизнь, они сидят под мостами, но они вот цепляются за жизнь. Кидаются под поезд молодые ребята из обеспеченных семей. Почему? Нечего хотеть, не видят, куда двигаться душе. Так вот, мой личный ответ, да, на то, что стоит изучать душу, стоит заниматься душой или нет, но он однозначный, да. Нам стоит понять свою душу, нам стоит научиться ее описывать, нам стоит научиться ее ощущать, понимать, как она с нами говорит, как она с нами общается, какие у нее движения у нашей души. В каком-то смысле я предлагаю выйти немножко из тренда, да, из действующего, и начать двигаться немножко в другом направлении, не наружу, а внутрь. Потому что все же сюда мы приходим ради души. Именно душа является той действующей силой, которая нас ведет по жизни. Потому что когда душа затоскует, ты ничего не можешь делать. Или когда душа куда-то стремится. Там сила такая, что ты бы даже хотел, у тебя обязательства есть, ты не можешь. Потому что если ты не двигаешься за душой, если ты не идешь вслед за своей душой, то на тебя обрушивается такая, знаете, кара небесная в виде тоски. У тебя такая тоска, что жить не хочется, да, и там прям желание уйти. Не знаю, кто-то из наших слушателей испытывал это ярко или нет, но, надеюсь, все-таки узнаваемо то, о чем я говорю. Поэтому, если мы только вот этот выбор возвращать душу в свою жизнь или нет, делаем в сторону возвращать, то перед нами открывается огромный фронт работы. И как это ни печально, там есть боль, к сожалению. Да? То есть мы с вами во многом держим свою душу на холоде. Ну, это я условно, образно говорю, но мы плохо ее питаем. Ну, просто потому, что мы не понимаем, что она хочет, культуры нету. Ну, и тело можно заставить, извините, жрать то, что в Макдональдсе, да, то есть это всякие суррогаты, ну, можно и даже нравится кому-то, но это как надо человеку сбить вкус. Почему душа у нас не в тренде, да, не в современном тренде, так назовем? Ну, потому что душа вечна, а мы живем в капиталистическом обществе, да, и здесь, в капиталистическом обществе, надо, чтобы ты покупал. А для этого у тебя должно постоянно меняться, у тебя должны потребности быть телесные, вещи. Начнешь чувствовать душу, тебе захочется что-то для души, а многое для души уже есть. Это знаете, как, не помню в каких годах, но прямо эта вот автомобильная промышленность пошла таким путем, что они стали делать плохие автомобили. Прямо принято было, ну, я точно знаю, что BMW, Volkswagen точно так же, у них прямо было принято стратегически развивать рынок запчастей. Для того, чтобы развивать рынок запчастей, тебе надо делать машины так, чтобы они ломались. Поэтому вот, ну, многие автолюбители говорят, старые машины крепче, чем новые. Потому что новая машина должна сломаться. Ну, как телефон, да, никто не замечал, что где-то через год телефон ломается, да, вот ты покупаешь телефон, где-то через год он ломается. Ну, он еще вполне пригоден. Ну, у него так детали, у него так там подобраны, и также вот в автомобилях, что ты там через год, через два тебе надо уже ремонтировать. Почему? Ну, выгодно. Выгодно. Если ты начинаешь душой заниматься, а где выгода тогда? Как вот эти ощущения? Ну, нет, на самом деле, чтобы вы понимали, душа и деньги – это абсолютно непротиворечивые понятия. Ты хочешь жить душевной жизнью, деньги тебе понадобятся. Мы об этом будем говорить. И Бог, и богатство – не просто так однокоренные слова. То есть деньги – это очень душевное явление. Но управлять человеком за его телесные потребности гораздо проще. На самом деле нами управляют через телесные потребности и через личностные. Да? Личность мазыки понимали как набор неких личин или как тело, которое наращивает вокруг себя душа для жизни в обществе. Ну, скафандр такой. Этим тоже будем заниматься. Ну, тем, кому будет интересно, я еще раз говорю, я хочу прям создать школу душевного здоровья, чтобы были и живые встречи, и вот сейчас вот мы начнем вот этот цикл бесед о душе, где будем потихонечку с разных сторон душу рассматривать и нарабатывать такую культуру описания души. Лен, вот по большому счету у меня все. Я могу много говорить, но, наверное, есть вопросы какие-то у слушателей. У слушателей уже появилось много вопросов. У меня тоже есть вопросы. У меня тоже есть вопросы. Сейчас я тебе задам пару вопросов, прежде чем перейдем на отбивку. Это то, что вот захотелось. Душа чувственная, душа живая, душа думающая. Как связаны ли они между собой и как они связаны? Ведь ты вначале сказала, что душа – это такое некое внутреннее тело, в плотности уже телесное, а тут, оказывается, три. И как это, эти три части между собой связаны? И где эта связь происходит? Вот интересно-то что. Конечно, конечно, связаны. Ну, то есть, и по большому счету у нас одна душа, да, вот это тело. Просто у него есть устройство. Вот эти думающие, чувствующие, живая душа – это уже описание более глубокого устройства, как сама душа устроена. Так же, как у тела, да, есть физическое сердце, печень, селезенка, почки, так и у души тоже есть сердце, да, есть разные источники силы. Ну, Лен, прям огромная тема, да, связана, да, но это уже скорее к описанию устройства души, как бы анатомия души. Если мы до туда доберемся, я с удовольствием бы этим позанималась. Вот, душа же должна наполняться силой, у нее должны быть источники, чтобы она напитывалась этой силой. И вот, ну, сердце – один из таких органов, да, душевных, сквозь который душа определенные ощущения получает. Как говорили, чувства – это органы души. То есть, скорее, это, ну, условность говорить о разных душах. Нет, душа в целом одна, просто у нее тоже разные… Ну, мы свое внимание можем в разные части души обращать. А поскольку там много, да, то мы можем описывать это как нечто отдельное. Безусловно, если мы живую душу оставим, а чувствующая душа уйдет, ну, это кома. Ну, то есть тело как-то мы поддерживаем. То есть человек же не умер, у него жизнь-то там есть, живая душа есть. А вот думающие, чувствующие где-то летают, где-то витают. То же самое во сне, да, живая душа, живо-то остается, а вот та душа, которая думает, да, так осознает себя, она в каких-то других мирах или других пространствах. Но еще раз говорю, тема настолько большая, что вот так сейчас кратенько не скажу. Мне бы хотелось это исследовать. Лен, как смогла, ответила, да? Хорошо. Надеюсь, зачет. Зачет. Тогда еще один вопрос. Душа учится, душа трудится, душа пришла в этот мир познавать. Вот на твой взгляд, какой самый важный опыт, который должна получить душа в этой жизни? Ох, это... Я даже тут не возьмусь о важности говорить, потому что для кого-то, может быть, важным опытом, самым пиковым важным опытом в жизни будет научиться там воды напоить водой страждущего, да? Для кого-то этим опытом будет там построение империи, захват полмира, да, как для Александра Македонского. Для кого-то это просто своих детей воспитать, с ними общий язык найти, научиться заботиться. Вот то, что нам кажется простым и бытовым, вот здесь на самом деле наибольшие уроки души и скрываются. То, куда нас жизнь наиболее часто как бы запихивает и толкает, вот там как раз самые большие уроки. И для души, для личности они могут звучать по-разному. Ну, личность, она всегда стремится на вершину общества. А помните тот рассказ об императоре, который ушел, отказался от власти, да, Римская империя, не помню, как его звали, но вот он отрекся от власти, и когда к нему приехали, стали упрашивать, он им показывал капусту, посмотрите, какая капуста уродилась. То есть для души, может быть, как раз самым пиковым таким опытом это вырастить капусту. На самом деле души у нас разные, и у них разные уроки, и они разного возраста. Поэтому здесь, Лен, вообще не могу сказать. Надо смотреть, вот у человека, если бы ты задала вопрос, а какая у меня вот задача, мы бы могли с тобой искать, да, описывая твою жизнь, рассматривая через проявление то, как ты проявляешься в этой жизни, путь твоей души, те уроки, которые ты проходишь. И ты бы их сама бы видела. Наверное, важнее именно вот такой опыт, твой собственный опыт. Какие уроки у тебя? Потому что абсолютного ответа тут не существует. Еще раз говорю, кому-то надо путь правителя пройти, а кому-то надо путь бомжа. Чьи уроки сложнее, чьи уроки глубже? Не знаю. Прям даже не возьмусь судить. Хорошо. Следующие вопросы я задам уже вместе с нашими уважаемыми слушателями. Сейчас предлагаю первую часть эфира закончить после небольшой отбивки, которую сейчас Алексей нам поставит. Мы перейдем к вопросам. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 6 декабря 2023 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Что такое душа? Как видели душу наши предки?» Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любовь ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат от вас, наши уважаемые слушатели и зрители. Дмитрий Иванов задает вопрос. А какое видение души у православной церкви? В чем разница пониманий? Любовь? Ой, ну здесь, наверное, лучше обращаться вот к батюшкам и там спрашивать, потому что я не возьмусь вот толковать за церковь, какое видение души. Я только знаю, ну как бытовое видение, то что как в христианской культуре, ну, в народной культуре, которая пропитана христианством, да, и там, ну, это же описывается, что будет страшный суд, да, что душа и тело едины, что человек – это единство души и тела, и что когда мы умираем, душа отправляется на суд Божий, да, и там целая большая, ну, система, вот, когда-то будет страшный суд, и всем воздастся, да, там вешаются грехи, ну, то есть я вот не специалист по христианству, просто вопрос, наверное, не совсем правильно ко мне адресован. Ну, а вторая часть вопроса, вот в чем разница, ты можешь как-то дать в определениях? Народная культура никогда, народная культура всегда говорила о разных воплощениях. Но основное, наверное, это то, что народ видел, что даже говорили так, что жизнь не одна, и их не множество, она единственная, она течет из воплощения в воплощение. Вот это разница. То есть никакого суда какого-то такого, по-моему, не предполагалось, потому что ты просто приходишь из жизни в жизнь со своими несовершенствами и как бы определяешь себе уроки, ради которых ты приходишь. Что-то отрабатывать точно придется. То есть здесь вот русская культура в каком-то смысле ближе к ведической культуре, к тому, что мы сейчас знаем из Индии, да, как понятие о карме. Вот здесь наши предки ближе к этому были. Христианская культура, она другая, да, то есть там ты живешь один раз, и дальше ты ждешь суда, и тебе, соответственно, либо в рай, либо в ад ты отправляешься. Вот, души горят прямо здесь и переплавляются прямо здесь. Вот если ад существует, то вот он вот где-то здесь, и каждый себе, способен свою жизнь сделать либо раем, либо адом. То есть это я так вижу. Еще раз говорю, мне не хочется заходить на поля христианства, просто прям совсем не моя тема. Вот если говорить о разнице, то, наверное, ключевая разница в этом, что да, видели, что душа воплощается и приходит раз за разом, совершенствуя себя, очищая себя. В продолжение этой темы Дмитрий Иванов задает еще один вопрос. Почему больниц души православных храмов все больше, а духовно больных становится еще больше? И храмы не помогают? Еще раз говорю, мне прям совсем не хочется идти в тему христианства. Вот я, кстати, не знаю, что больше ли становится храмов, меньше ли. Не видела этой статистики. Но очевидно, если больных становится больше, наверное, не помогают. С другой стороны, возможно, как раз те, кто в храмы ходят, им как раз помогает. Просто ходят не все. Просто ведь вопрос в том, что, хорошо, ходит какой-то процент. Остальные, а как быть остальным? Кто-то находит себя, во Христе. На самом деле хорошо. Такая духовность. Люди что-то нашли. Кто-то в другие религии уходит. Кто-то идет в христианство, кто-то в иудаизм, кто-то в мусульманство. Но любая религия лучше, чем вообще ничего, чем пустота. Но здесь мне прямо сложно отвечать, потому что я, называется, не владею материалом. Но если храмов больше, вопрос же не в том, что храмов больше, вопрос, а посещают их больше народу? Людей-то больше или нет? Храм-то построить можно. Это здание, это всего лишь здание, его же надо наполнить, там же путь должен быть. И это надо суметь донести до современного человека. Поэтому вот сложный для меня вопрос. Не знаю, наверное, не ответила, вот как могу. Ответила как могла. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Почему душевность сегодня все больше уходит из народа? У большинства молодых есть понимание не души, а, как они говорят, душности и душнилы. Теперь не от сердца, а от головы идет у молодежи. В общем-то, ты затронула уже эту тему. Если что-то хочешь добавить, добавь. Если мы не занимаемся воспитанием, если этого нет в культуре, то откуда у молодежи это появится? Они описывают состояние. Они описывают состояние и пытаются нащупать. И вот отсюда душность, душнила. У нас же нету такой единой школы. Просто нехватка знаний. Наверное, этому стоит учить в школах, но у нас нет в школах предмета самопознания, у нас нет в школах описания самого себя. Наверное, это идет, исходно, та ростань, да, то, откуда пошел путь, искаженный, он связан с тем, когда мы душу выгнали, когда мы отказались от души, решив, что мы тела, да, с победы, естественно, научного мировоззрения. Ну, понятно, что, естественно, научное мировоззрение работало на заказ нового класса, буржуазии, да, и это свергались тогда столпы, ну, те, кто владел миром, церковь в том числе, а церковь говорила о душе, поэтому и душа туда же попала под удар. Надо было захватывать мир, и этот мир захватили. Поэтому если человека с детства приучают видеть только тело, да, и жить только телом, то какие-то свои внутренние проявления, ну, по сути, ну это как темные века сейчас. Мы просто потеряли, мы теряем язык, мы теряем вот культуру эту, народную культуру. Ну, беда такая у нас. Ну, дальше мы либо это восстановим, да, наверное, надо уже переосмыслять то, чем владеем, то, ну, у нас, наверное, будет будущее. Не восстановим, ну, мы сольемся со всеми другими народами, кто отказался от пути души. Просто, ну, это общество потребления. Человек биоробот, да, то есть человек должен работать. То есть если вы вот это начнете видеть, то вопросов, а почему, куда делась душа, ну их как бы не будет, понятно, куда, она не нужна. Зачем роботу душа? Если у тебя, ну, для меня было потрясение в свое время, когда я узнала, что почти всем детям вот в Германии там прописывают определенное лекарство, которое, ну, успокаивает, как бы гасит. У него есть название, я, к сожалению, не помню, в Америке. То же самое, это идет из Америки. Ну, то есть человек перестает быть, условно говоря, буйным, да, то есть он вот становится таким спокойным, немножко похожим на овоща. И родители дают детям на постоянной основе, гасят, гасят. То есть, ну, наркотик вроде который как не вызывает привыкания. Но вот мы видели таких детей, они спокойные, без огня в глазах, просто надо сделать, сделал, удобно. Биороботы. Ну, у нас есть какой-то шанс, но для этого надо, наверное, восстановить вот эту культуру видения души и вообще осмыслить свой путь. Грустный разговор получится, если я туда пойду. Мы давайте туда не пойдем, там грустно. Хорошо. Переходим теперь к ряду вопросов от нашего постоянного слушателя Валерия Лаврененко. Начинает он с реплики. После смерти сущность отрывается от драйверов духа и души и взвешивается совестью. Если тело не сожгли, энергосгустки души и духа остаются возле тела или подсасываются к слабым. Вот я к слабым аурам. Я вот умышленно не стала затрагивать взаимосвязь души, духа, тела. Я думаю, что это будет... Так понимаю, в наших следующих эфирах, потому что об этом говорить обязательно нужно. Это чуть вот, дальше. Да, если ты на эту реплику что-то считаешь нужным сказать, то скажи, пожалуйста. Ну, я просто ее не очень хорошо понимаю, потому что мне вот вроде слова дух, душа, они русские, драйверы, я вообще не понимаю, о чем речь. А драйверы и аура, о чем, то есть что имеется в виду. Ну, это как реплика, да, интересно. Вот, возможно, я вижу мир несколько иначе, то есть поэтому мне здесь комментировать сложно, как бы спорить и навязывать свое видение прям совсем не хочется. Вот, но, то есть, если человек видит так, то, наверное, он что-то видит. Я вижу иначе, я вижу по-другому вообще, вот, ну, устройство. Вот, и я просто, я допускаю, что я просто не понимаю вот это сказанное, потому что я не могу даже ухватить, о чем речь, какие драйверы, что там происходит. Скорее всего, ну, я так думаю, это, ну, не совсем видение, это скорее гипотеза такая, предположение. Ну, может быть, человек так видит. Может быть, у кого-то так. Вот, так что здесь, как это, без комментариев, да? Далее реплики идут по той же заданной теме. Ну, возможно, драйвер имеется в виду движение какое-то. Реплика, мы можем предположить. Да, предполагаю так. Есть конкретное ведическое описание структуры человека, где подробно описано на теории энергонов взаимодействие тела с душой, духом и совестью и последующие этапы при смене мерности. Все очень подробно описано у Сергея Тармышева, именно без лирики и эмоций, ближе к научным знаниям палеофизики наших далеких космических предков. Все намного ближе к заданной теме эфира. То есть, уважаемый Валерий, ну еще раз вам напомню, что начинается ряд эфиров, цикл будет эфиров. И поэтому мы поэтапно идем. Сегодня мы разбираем, просто говорим о том, что такое душа в понимании вот той культуры, о которой говорит Любовь. Извини уж, Любовь, я за тебя отвечаю. Сам да, да, я примерно так бы ответила. Нет, ну, то есть школ существует много. Если где-то что-то подробно описано, и человек видит, что этот образ мира, он соответствует действительности, ну, отлично. Это значит, что, ну, для меня как проверка действительности, да, то есть верное описание или нет, но оно действенно или нет, то есть если ты с помощью своих знаний можешь сделать свою жизнь и жизнь своих близких и там родных людей лучше, то замечательно, то, ну, это просто другая школа, вот и все. Я вот тут улыбаюсь тихо и громко, потому что нам с тобой неразумным в иностранных языках девушкам наш редактор пишет: драйвер – это программное обеспечение, чтобы мы к Валерию так не цеплялись. Нет, то, что это в IT значит, что значит драйвер, да, это я понимаю. Я не понимаю, где там драйвер с душой и духом, где он находится там и как. То, что это по отношению к компьютеру, у меня здесь вопросов не возникает. Я не понимаю, что там за драйвера у души и у духа. Вот я об этом всего лишь. А так, да, спасибо большое за просвещение. Ну и далее вопрос от Валерия Лаврененко. Душа и дух всего лишь энергетические драйвера тела. Само тело – это якорь в четырехэнергонном нашем пространстве. Речь в передаче идет, видимо, об одном из драйверов, либо о самой сущности. Ну, Валерий, нет, в своем языке. Речь в передаче идет о душе, о том, как душу видел русский народ. Я при всем уважении к авторским школам, то есть я сама хочу создать вот свою авторскую школу, но я все-таки думаю, что народ тысячелетия это наблюдал и в языке это выразил. И в русском языке не было ни энергии, ни энергонов. Ну, энергия – это греческое слово исходно, да, то есть это… Поэтому, когда мы что-то пытаемся описывать иностранными языками, ну, мне не хватает данных, вот так я скажу. Описывать понятие души через какие-то энергоны, драйвера, ну, наверное, можно современному человеку, так, наверное, будет понятнее. Но я бы здесь предложила, вот те, кто будут слушать, да, вот наши передачи, все-таки попробовать не смотреть, ну, не слушать нас через свою призму понимания, потому что вы ничего тогда не услышите, вы будете спорить. Ну, то есть у вас есть определенный образ мира, он не совпадает, то, что мы говорим, не совпадает с тем, что вы и так уже знаете, и вы начинаете спорить. Ну, если вам хочется поспорить, ну, ради бога, вы имеете право. Мне спорить не хочется. Мне хочется, чтобы люди обрели культуру понимания своей души, чтобы мы восстановили вот эти знания о душе, которые были в русском народе. Ни у кого-то человека, ни это еще раз говорю, есть куча авторских школ, и когда человек создает свою авторскую школу, она обычно как создается? Человек что-то увидел, у него прозрение. К примеру, авторская школа, буддизм, да, это авторская школа по сути. Будда углубился в себя и не нашел там души вообще. Но это не значит, что души нету. Возможно, что Будда, созерцая там свой внутренний мир, прошел глубже, там, где души уже нет, а есть, допустим, дух, или даже глубже духа он прошел. Вот ранний буддизм не знает души, поздний буддизм уже говорит о душе. То есть они все равно пришли к понятию души. Вот, поэтому авторская школа, ну, там могут быть очень интересные открытия. И явно за тем, вот, что вот человек пишет, ну, скорее всего, что-то есть, некое прозрение. Ну, то есть ему может просто нравиться вот эта вот картинка такая. Я даже спорить не буду. Пусть будут драйвера, можно видеть мир так. Это соответствует действительности или нет? Проверка простая. Как ты живешь? Если у тебя душа поет, играет, и ты живешь в ладу со своей душой, то, пожалуйста, можешь видеть так. А вот если ты испытываешь грусть, печаль, тоску, да, и там, и ощущаешь, что ты в жизни потерялся, то, возможно, того описания мира, которое предлагает вот какая-то из школ, за которой ты следуешь, его просто недостаточно. Оно не полное. Поэтому, Лен, я думаю, тут даже, ну, как бы нечего комментировать, ну, просто можно принять, да, есть и такое понимание, вот человек так понимает мир. Ну, вроде как, это мой эфир, и люди, наверное, пришли послушать, как вот я это вижу, да, то есть я бы хотела отвечать на вопросы все-таки относительно того, что я сказала. Вот. Но тебе все-таки придется ответить еще на один вопрос Валерия Лавриненко. Чем душевный человек отличается от духовного? Почему первый намного существенней отличается от второго? Ну, про существеннее не совсем поняла. Ну, наверное, духовный человек, он осознает себя духом, да, и работает на том уровне, там, где дух. Это другая составляющая нашего состава. А душевный, он работает на уровне души. Они отличаются, да, конечно. Это все равно, что как человек, который находится вот в этом теле личности, да, будет отличаться от человека, который своим осознаванием находится в теле души. Человек, который осознает свою телесность, да, находится в физическом теле, и у него животные потребности, да, то есть он, ну, если ты находишься в теле, тело все-таки это животное такая, ну, наша составляющая, и у него довольно немного потребностей. Поесть, поспать, полюбить, да, ну, ласка, любовь, ласка, еда, сон. Вот, ну, вот посмотрите, как живут звери, и вы начнете понимать свое тело, именно вот эту телесную составляющую. Человек, который живет телесными потребностями, да, человек телесный будет сильно отличаться от человека, который осознал себя душой, а значит, осознал свое бессмертие, а значит, у него появляются другие ценности. Человек, который осознал свою личность, то есть и понимание, что личность должна занять некое место в обществе, будет отличаться также от телесного человека, которому надо только еду, только вот поесть, поспать и поластиться, получить вот любовь, ласку физическую. Вот, точно так же, если ты осознаешь свой дух, и ты уже работаешь силой духа, то есть ты уже, ну, вот там находишься, да, ты будешь человеком духовным. Будешь ли ты при этом душевным? Не факт. Не факт. Вот мы знаем, ну, все-таки вот русской культуры довольно много описаний, вот старцев, да, и они были духовными людьми, то есть они там с духом точно работали, но не каждый из них был душевен. Вот душевный человек все-таки, ну, на него как на свет, да, тянется. Духовный чуть-чуть другое. Опять-таки большая тема для обсуждения, и я сейчас рискую еще один эфир провести, а он как бы, я думаю, мне просто не дадут. Вот, ну, надеюсь, как-то ответила. Потом, если будет интерес, можем в одну из бесед из наших, ну, вот набирать. Вы, кстати, пишите, какие темы были бы интересны, потому что я описала темы, которые я могу дать. Но, возможно, будут интересны какие-то определенные темы, и мы можем сделать их темой эфира. Ну, например, дух и душа, да, разница между духом и душой, и, соответственно, как вот эти понятия духовный человек и душевный человек будут проявляться. Ответила? Да, хорошо, пишите в комментариях под этим видео пока. Тогда мы переходим к вопросу от Марины Турченко. Можно ли считать потребность наполняться любовью ко всему окружающему миру и к себе считать развитием души? Ну, здесь у меня мнение субъективное. Я считаю, что можно. Ну, я думаю, что любовь так же, как любое из чувств, да, то есть то, что мы, нам надо познать и освоить. И вот, вот это ощущение любви, то есть любовь для души – это как бы естественная среда обитания. Мы начинаем не любить, когда нам больно, обидно, когда мы себя сжимаем. У нас уходит вот эта вот естественность. Ребенок, когда рождается, он любит всех. И там любовь прям как, ну, как некий свет изливается. Так что да, в каком-то смысле это возвращение, ну, некой широты и чистоты своей души. Вот. Другой вопрос, что под любовью часто понимается некое мышленческое понятие, то есть набор неких образцов, знаний о том, что такое любовь. Здесь надо бы чистить. Ну вот та школа, которой шли мазыки, это все-таки школа очищения, то есть это очищение души, очищение своего сознания, вот, с которым, ну, еще раз говорю, целая школа, как работать со своим сознанием. Вот, поэтому, да, как с чувством, с любовью обязательно надо работать. И это продвижение, это, ну, обучение своей души. Но еще неплохо было бы вычистить понятие о любви, чтобы мы под любовью понимали действительно любовь, а не некие образцы, что такое любовь, сказанная кем-то, другими людьми. То есть тут еще тоже надо научиться ее чувствовать, именно любовь. Ну, это вот я так вижу. Опять-таки, отдельная тема. Можем тоже это вынести в беседу. Да, да, действительно, ты права. Вот какой вопрос ни возьми, отдельный эфир, отдельная тема. Я вот, да, да, да. И вот здесь у меня опять возникает вопрос. Очищать душу. Чем душа может загрязняться? Чем? Что может загрязнить душу нашу? Ну, старики, вот как мне рассказывали, они вообще видели так, что когда душа выплавляется, в ней, как в металле, вот эти вот появляются раковины, окалины, какие-то несовершенства исходные. И она отправляется на переплавку в этот мир. Вот. Дальше она чем может загрязняться? Ну, вот есть некое несовершенство души, ты по этой жизни идешь и собираешь все возможные, как дно корабля, ракушки, да, то есть вот опыт. Так что мы от каких-то своих прошлых несовершенств очищаемся, но исходно души рождаются несовершенными. Ну, то есть идея души совершенна, а вот что получилось, ну, вот, очевидно, надо чистить. Ну, так видели, так пытались объяснить, почему мы сюда приходим ради самосовершенствования. Ну, примерно как кузнец, когда создает клинок, да, то есть он же не сразу, там сколько его раз надо ковать, да, вот хорошие клинки, там по 20 раз, по 100 раз переплавляются, чтобы убрать оттуда все вот эти окалины, все раковины и прочее, чтобы металл стал того качества, которого он должен быть, и крепкий, и гибкий. Вот, вот с душой так же. Ну вот интересно, потому что если исходить от того, что откуда душа приходит, кем она дана, а это явно же, ну, не человеческий резерв, да, то вроде бы она же должна быть, если это божественная часть, то она же должна быть, ну, незагрязняемая какая-то. А она и не загрязняемая. Она и не загрязняемая. Просто надо убрать то, что лишнее в ней. Сама душа-то не загрязняемая. Просто в ней есть крапление, которое как раз и надо убрать. Но это опять-таки, это вот мы в сфере предположений. И, ну, наверное, эти вопросы важны на каком-то этапе. Но вот я так думаю, что гораздо важнее, как вот сейчас для жизни знания о душе могут помочь. То есть что прям нам сейчас, до чего мы можем дотянуться. Потому что вот обсуждать такие высокие материи мы можем, ну, как бы теоретически, да, вот, вот. Но все же пока это сфера предположений. Может так, может не так. Егор Ступак задает вопрос. Как чакральная система связана с системой тонких тел человека и душой? Чакральная система, наверное, чакры. Вот, ну, наверное, как-то связано, просто русские, ну, вот в той культуре, которую я знаю, там не знали чакры, но знали стогна. Совпадают они с чакрами или нет, я точно не могу сказать, я просто не видела людей, которые вот так прям показали бы чакры. Говорят, много кто говорит, на картинках показывают, но вот просто сесть и вживую посмотреть я не встречала. Чтобы мне прям пальцем ткнули, показали, вот смотри, чакра. Про стогна говорили, что это места крепления души к телу. Они могут, да, они, когда открываются, они начинают так вибрировать. Это да, эти, вот эти ощущения я знаю, эти ощущения я испытывала с чакрами. Просто не владею материалом, не могу сказать. Надо, наверное, ехать в Индию, искать хороших специалистов и учиться. Все-таки это чуть-чуть другая культура. Вот, и еще один вопрос от Егора. Душа в вашем понимании высшая бессмертная сущность? Наверное, Егор, прослушал определение, которое ты давала. Нет, но давайте, вот ведическая культура, да, я сказала Атман, да, единое и неделимое и неразрушимое. Нет, душа это не высшая, там еще есть я. Там еще есть вот этот атман, вот эта вот неделимая часть или сущность. Душа – это всего лишь тело, она тоже оболочка. Вот, но ее надо исследовать, потому что, возможно, у нее световая природа, огненная природа. Там очень, ну, огромное поле для исследований. Хотелось бы однажды прям это не просто услышать, как люди об этом говорят, а дойти в своем осознавании и сказать, что это такое. Вот, но пока я все-таки вижу душу больше как тело, ну, отчасти, ну, как искорка, как огонь, да, некая огненная составляющая. Но душа моя, значит, душа не я. Я глубже. Дух мой, значит, я и не дух. Я и не дух, я и не душа, я и не тело. Есть я. Вот до этого я, ну, хотелось бы добраться однажды. Вот, наверное, Егор спрашивает именно про вот это я. То, что мы осознаем в себе. Точка осознавания, можно так назвать. А Вот, вот, ну. душа, она, возможно, я прослушала этот момент просто или забыла уже. А вот она входит в тело или уже рождается в теле вместе с человеком, или до О, рождения? там Тоже нет. отдельный эфир. Ну, там все сложно, она и входит, и рождается, то есть там вот почему их три, да, то есть там какая-то часть вот уже, ну, с семенем, да, появляется, то есть когда вот все, жизнь завязалась, и туда живая душа приходит, а вот когда следующие души приходят, это прям большая тема, это бы стоило, наверное, отдельно поговорить, потому что я смотрю, у нас время-то уже значительно, мы ну вот, превысили то, что хотели, да, мы же хотели час где-то, да, сделать эфир, и мы сейчас можем Любовь, еще час проработать. я с тобой совершенно согласна, но дело в том, что все интереснее и интереснее начинается беседа. А вы Поэтому знаете, хорошо. а тут как с вкусным, не надо все съедать сразу, оно не переварится. Давайте мы хотели сделать эти эфиры, ну, вот раз в 2 недели, то есть вот раз в неделю говорить о душе и вот раз в неделю говорить о движении. Вот мой муж хотел тоже беседы о движении, повести цикл такой. Поскольку мы в одном мировоззрении, какие-то часть вопросов каких-то можно и ему адресовать, он, то есть, может это рассказывать именно через вот свое видение движения, он именно мастер движения. Вот. Но душу мы с ним понимаем одинаково, так что, в общем-то, это возможно будет такое обогащение. Вот. А со мной можно через вот подготовиться хорошо и через 2 недели просто меня пришпилить и задать уже вопрос, уже прийти подготовленными. И прямо в начале эфира задать вопросы, чтобы я, так сказать, скорректировала. Я-то следующий эфир хотела вот второй теме посвятить, как жить душой при жизни тела, потому что вот, ну, мне кажется это важным. Но, возможно, слушатели посчитают важным какую-то другую тему. Я, в общем-то, Тут настолько много всего, что вот я буду рада только вместе. Я на самом деле, я очень радуюсь вопросам, потому что вопросы всегда позволяют глубже проникнуть в суть вот предмета, который изучаешь. Все-таки у любого исследователя взгляд замыливается, и ты видишь, ну, то, что видишь. И вдруг какой-то неожиданный вопрос, там, про те же чакры или про вот энергоны, я буду думать. У меня нет ответов, но я точно знаю, я могу подумать. Вот, вопросы интересные, поэтому давайте их накопим и зададим, может быть, в начале следующего эфира. Или я тогда подготовлю ряд эфиров, чтобы ответить на вот эти вопросы. Хорошо, я тебе зачитаю реплики, которые Валерий Лавриненко прислал, как бы расшифровывая свои вопросы. Любовь, я говорю не о какой-то школе, а об описанном современным языком, древнем, научном, ведическом описании структуры человека. Иначе говоря, современное описание ведического понимания этой темы. И дальше он еще пишет, что... Лен, я только один комментарий сделаю, что это описание должно было быть и современным языком, кем-то сделано, да, каким-то человеком. Если это кем-то было сделано, то мы имеем не описание древней школы, а мы имеем описание понимания какого-то современного человека древней школы. Верно оно или неверно, здесь надо исследовать. Почему я опираюсь именно на народную культуру? Потому что все-таки, ну, народ – это, ну, еще раз говорю, тысячелетия, чтобы слова эти появились, то есть это явление наблюдалось. И оно наблюдалось, но мы исследовали, оно по всей России наблюдалось. Это вот и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и у нас в средней полосе, и на юге России. То есть народ что-то видел и как-то это описывал. Поэтому здесь, еще раз говорю, я глубокое уважение питаю ко всем школам. Древние, новые школы. Я просто хочу сказать, чтобы на современном языке описывать, это ты невольно, просто невольно ты вкладываешь свое понимание. Потому что есть человек, который как-то понимает современный человек. Да, но чтобы говорить об энергиях, об энергонах и так далее, надо быть, наверное, физиком. Но надо хорошо разбираться в физике, иначе ты не владеешь материалом, потому что, ну вот, современный язык. Дальше, есть простонаучие, а есть язык химии, язык физики, язык боя. То есть каким современным языком мы описываем? Вот, поэтому здесь, ну, реплики-то мы можем зачитать, еще раз говорю, отлично. Если этот образ мира подходит и отвечает на вопросы, которые есть у человека, здорово. И это стоит изучить. Да, и еще вот одну реплику прочитаю, все. Идет путаница в терминах, ты можешь уже не комментировать ее. Идет путаница в терминах, совместная весть, сущность, а затем уже драйвера, которые затухают с разложением тела, душа и дух. И вот Евгений Николаевич прислал вопрос. Евгений Николаевич, может ли такое быть? Мы молимся об умерших, а их души уже перевоплотились. Может. Да, да, вот здесь прямо, вот даже вот без сомнений, видите, потому что здесь не на уровне предположения, здесь точно знаю, да, может. Ну, как бы сталкивались, был такой опыт. Да, может. Еще раз говорю, мир чуточку сложнее, чем вот мы его понимаем. Ну, вот у меня там 36 тем намечено. Думаю, с помощью вас мы их еще, ну, увеличим количество этих тем. И если так потихонечку пойдем, до всего доберемся. Я, по крайней мере, ну, постараюсь поделиться всем, что я вот знаю, вижу. Но мне бы хотелось, чтобы люди, кто вот слушают, ну, были тоже исследователями и как бы... вопросы задавали, ну, настоящие, как бы те знания, которые я даю, прикладывали к себе и вот и рассказывали свои ощущения, как, ну, бьет, не бьет, отзывается, не отзывается, либо какие-то вопросы, может быть, неточности есть. Давайте вместе исследовать. Мне кажется, душа стоит того, чтобы ей заняться, а тем более твоя душа. Хорошо. И вопросы сегодня, которые поступили от наших слушателей, я завершаю словами от слушателя 13 алмазов. Благодарю, Любовь, за то, что затрагиваете такую важную тему. Моя школа посвящает труды развитию души, и есть много наработок в этом направлении. Приглашаю вас на эфир на нашем канале. Насколько я знаю, так и называется «13 алмазов». Ну, прекрасно. Я рада, что есть люди, которые тоже копают в ту же сторону, что и я, и тоже хотят исследовать душу. Значит, будем как-то сотрудничать. Вот, тогда получается все, мы заканчиваем, да? Вопросы закончились. Вопросы я больше задавать не буду, хотя я тоже очень любознательный человек. У меня тоже еще могли бы быть вопросы, но раз уже автор просит... Ну, я просто предлагаю их прямо выписать и в начале эфира их задать, чтобы я действительно глубоко могла отвечать на вопросы, потому что, ну, есть такое тоже понятие, как бы вот объем свободы сознания, и сейчас вопросы-то они звучат, но ответы не услышат. И я, ну, как предполагается, что я минутой расскажу, что путь души, например, или как устройство души, я же за минуту, понятно, что не справлюсь, тем более, если я там хочу что-то рассказать, я как бы хотела бы и показывать, и приводить примеры, чтобы люди могли к себе это примерить, чтобы могли узнать в себе, есть у них это или нет. Поэтому я прям еще раз говорю, давайте запишем эти вопросы, и эти вопросы на следующих эфирах я постараюсь ответить. Мы их будем накапливать. А потом, если надо, мы просто можем и живые какие-то встречи собрать и уже какие-то прикладные работы поделать. Ну вот, Лен, ты же знаешь, мы же собираемся и делаем какие-то прикладные работы. Вот. Поэтому я говорю, я хочу создать школу душевного здоровья, чтобы люди могли познать себя как душу и могли вот вернуть себе именно душевное здоровье, могли научиться им заниматься. Ну и, соответственно, как-то развивать свою душу. То есть такой кусок, часть пути самопознания, познания своей души. Вот. Если Хорошо. Это людям окажется интересно, я буду просто счастлива и буду ощущать, что все не зря, все не напрасно. Хорошо, тогда завершая эфир на сегодня, я продолжу. Хорошо. Тогда всем слушателям огромное спасибо, что вы были, что у вас эта тема, ну, что вы неравнодушны, что вас эта тема касается, что вы тратите свое время, слушаете, задаете вопросы. И еще раз повторюсь, я надеюсь, что мы сможем пойти вместе и гораздо глубже исследовать душу, понять, как ее видел народ или как ее видели вот в разных течениях, в разных школах. И самое главное, начать, мне бы что хотелось, чтобы вы начали ощущать душу в себе. У себя и, соответственно, могли сами себе помочь, когда на душе становится, ну, не очень хорошо. Вот. Так что спасибо большое, Лен, большое спасибо за ведение эфира, большое спасибо нашим техническим специалистам, кто нам все устраивал и сопровождал. Вот с вами приятно было работать. В свою очередь и мы благодарим тебя, Любовь, за этот интересный эфир, за ответы, за терпение к нашим слушателям, за ответы на вопросы. Я напомню, что мы завершаем, друзья, эфир «Что такое душа? Как видели душу наши предки?». И сегодня мы открыли цикл «Бесед о душе». Есть над чем подумать. И, конечно же, продолжение следует. Сегодня, 6 декабря 2023 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио находилась коуч, прикладной психолог, бизнес-тренер, преподаватель науки «Думать», прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большукова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в эфирах, за ваши интересные вопросы. За любую помощь благодарим, за поддержку финансами, делами, мыслями. Следите за анонсами очередных наших эфиров и бесед на сайте Слав Радио, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио. Для пытливых умов.